Австрия, Вена, 2010 год. Ничем не примечательное утро окутало улицу Оствальдгассе в районе Майдлинг. Внутри кафе мороженого Шликерия воздух был пропитан ароматом вафельных рожков и фруктового сорбета. Колокольчик над дверью возвестил о приходе посетителей. Мужчины в темной форме венской полиции хотели поговорить с владелицей заведения по поводу исчезновения двух человек. Шликерией владела привлекательная 32-летняя женщина с испано-мексиканскими корнями по имени Эстибалис Каранса, которую все звали Эсти. Дело в том, что в 2008 году бесследно исчез муж Эсти, 44-летний Хольгер Хольц. Каранса говорила знакомым, что ее муж Кришнаид бросил все и отправился в Индию. Никого, похоже, не интересовал вопрос, где на самом деле находится Хольц, пока 2 года спустя не исчез еще один мужчина, 48-летний Манфред Хинтербергер. По странному совпадению, дистрибьютор автоматов по продаже мороженого также был возлюбленным Эсти Каранса. Исчезновению Хинтербергера не было никаких объяснений, и полиция открыла дело о пропаже человека. И вот теперь, через несколько недель после исчезновения Манфреда, на пороге кафе мороженого появились детективы. Один из них вкрадчиво произнес: «Миссис Каранса, разве так бывает? За 2,5 года 2 мужчин, с которыми у вас были отношения, бесследно исчезли». Эсти Каранса с нарочито тяжелым звоном положила скребок на прилавок. «Спуститесь в подвал, может, их тела там?» – спросила она с вызовом. Следователи вскоре ушли. Эстибалис Каранса играла в русскую рулетку. Она вовсе не шутила насчет трупов. Влюбленные пары, семьи с детьми, пожилые люди ежедневно сидели на красных кожаных стульях в окружении банок с мармеладными мишками, шоколадной посыпкой, и никому в голову не могло прийти, какой ужас скрывается в нескольких метрах от них. Но день, когда все узнают тайну леди из льда или убийцы с мороженым, как метко прозвала ее пресса, был близок. Банальная бытовая авария станет ключом, открывшим склеп. июня 2011 года шел дождь. В ничем не примечательном здании номер 1 на улице Освальдгассе появилась досадная проблема. Парикмахерской Эркана Кёксела не было водопроводной воды. Похоже, прорвалась труба где-то в подвале. Парикмахер и мастер-водопроводчик в синем комбинезоне спустились в подвал в поисках протечки. Водопровод проходил через запертое помещение. Судя по документам, склад под номером 6 не принадлежал никому из жильцов и, вероятно, был заброшен. Мужчины сорвали замок. Среди хлама кое-что сразу же привлекло их внимание. К стене был прислонен чехол от винтовки. Из любопытства водопроводчик заглянул внутрь. Там действительно лежала винтовка с оптическим прицелом. И потом мастер говорит, наверняка здесь есть что-то еще, верно? Он продолжил осмотр и нашел женскую сумочку. Черную женскую сумочку, в которой был огнестрельный пистолет. Литр нитроцеллюлозной шпаклевки и блокнот с записями на испанском языке. В помещении стояли 2 емкости для замешивания бетона и 2 объемные морозильные камеры. Открыв одну из них, парикмахер и мастер увидели, что она до краев залита бетоном. Наступив на что-то мягкое, парикмахер пригляделся. Кто-то рассыпал в одном месте наполнитель для кошачьих туалетов, а под ним лежал раскрошившийся слой бетона. И мастер взял маленькую лопату, которая лежала тут же, в подвале, и копнул немного. После того, как он прокопал 10 сантиметров, мы наткнулись на край торчащего оттуда мусорного пакета. И вот тогда мы испугались, что там что-то внутри. Понимаете? Я сказал мастеру, может, стоит немножко вскрыть, ну, разрезать его. Там внутри что-то есть. Он разрезал его, и нас ударила волна этого жуткого запаха. Мужчины не стали проводить дальнейшее расследование. Они бросились обратно под моросящий дождь, чтобы позвонить в полицию. После этой жуткой находки у полиции Вены появятся не только 2 тела, но и главная подозреваемая. Прекрасная владелица кафе-мороженого. Гойцарджи Эстибалис Каранса Забала родилась 6 сентября 1978 года в Мексике. Ее мать, Анхела Забала, имела образование переводчика, но была домохозяйкой, а отец, Армандо Каранса Мендоса Лопес, получив степень по психологии, работал журналистом. Вскоре, однако, Армандо понял, что больше не может оставаться на родине. Как журналист, критикующий режим, в Мексике он нажил слишком много могущественных врагов. Поэтому, когда Эсти было 5 лет, семья эмигрировала в Испанию. В Барселоне Армандо Каранса теперь работал внештатным редактором из дома, но больше не связывался с политикой. Теперь его клиентами стали редакторы женских и эзотерических журналов. Он писал статьи по оккультизму, шаманизму и жизни инков, майя и ацтеков. В 7 лет у Эсти появился брат. На новой родине семью считали иммигрантами и относились с неким презрением, как к низшему социальному слою. Девочка стала посещать государственную католическую школу, где преподавали монахини. И хотя Эсти успешно училась, там ее недолюбливали. Многие дети отказывались играть с девочкой, узнав, что она мексиканка. В Испании Эсти была просто бедной иностранкой, от которой все старались держаться подальше. Такое же отношение на себе испытали и остальные члены семьи. Возможно, поэтому Армандо Каранса все больше становился человеком, который не терпел, когда ему перечат. Если он писал статью для журнала на тему, которая не особо его интересовала, Армандо требовал от домашних абсолютной тишины. Все должны были ходить на цыпочках. Позже Эсти назвала отца домашним тираном. Он устанавливал правила и воспитывал детей в крайней строгости. Брат и сестра беспрекословно подчинялись. Хотя Армандо работал круглосуточно, денег все равно не хватало. Теперь они жили не в доме со множеством комнат и огромным садом, а ютились в крошечной квартирке вшестером. Эсти, ее брат, их родители, бабушка и сестра матери, страдающая шизофренией. Когда Эсти исполнилось 12 лет, положение семьи улучшилось. Ее родители накопили достаточно денег, чтобы купить большой кондоминиум в хорошем районе в Барселоне и отправить дочь в частную школу. Там одноклассники были более дружелюбными. Становясь старше, Эсти понимала, как тяжело приходится родителям, поэтому старалась во всем прислушиваться к их мнению и не доставлять проблем. В 17 она встретила парня, за которого планировала выйти замуж и завести детей, но родители были против. Сначала учеба, карьера, и только потом можно будет думать о создании семьи. Она сообщила об этом своему избраннику, и тот согласился подождать. После окончания школы Эсти мечтала изучать искусство или медицину. Но следуя пожеланиям отца, девушка забыла о своих мечтах стать художником или пластическим хирургом и отправилась изучать экономику в университете Барселоны. Каранса с отличием окончила университет. Свободно владея итальянским, испанским, немецким и английским языками, она видела перед собой блестящее будущее. Но когда девушка с дипломом на руках сообщила своему парню, что их будущее может начаться прямо сейчас, подразумевая свадьбу, собственное жилье и детей, тот внезапно ее бросил. Только тогда Эсти вспомнила тревожные знаки. Похоже, он никогда и не был заинтересован в серьезных отношениях с ней. После разрыва с первой любовью Эсти погрузилась в глубокую депрессию. Позже она написала: «Вот тогда это случилось впервые в моей жизни. Что-то странное, что-то злое взяло надо мной верх. Будто режиссер занял место в моем мозгу и начал контролировать мои мысли. Я стала думать о том, чтобы убить своего бывшего парня». Эсти даже разрабатывала версии того, как именно может отомстить юноше. Может перерезать тормозной шланг его машины или врезаться в дерево, когда они оба будут в автомобиле, а он не будет пристегнут ремнем. Но она ничего не сделала своему бывшему парню. Не решилась или просто не успела. Чтобы развеять мрачное настроение Эсти, родители нашли ей работу няни в Германии. В Баварии Эсти понравилось. Режиссер в ее голове, казалось, замолчал. После работы няней она продлила свое пребывание за границей, устроившись на работу в кафе-мороженое недалеко от Нюрнберга. И в одно прекрасное летнее утро перед ней предстал Хольгер Хольц, блондин, немного похожий на ее бывшего парня. Ему было 36, ей 22. Хольгер смотрел на Эсти с нескрываемым восхищением. Она согласилась, когда он попросил о свидании. И согласилась, когда он всего через несколько недель сделал ей предложение. Хольт казался девушке надежным человеком и защитником. Он даже не хотел спать с невестой до первой брачной ночи. Как это романтично, думала Эсти. Хольгер был последователем Хари Кришны. На невесте не было белого платья ее мечты. Гражданская церемония прошла до огорчения скромно. Присутствовали всего несколько друзей Хольгера. Члены семьи Каранса не посетили свадьбу, потому что не одобряли поспешный брак. Но Эсти твердо верила, что все будет прекрасно. Но прекрасно не вышло. Супруги Хольц переехали в родной город Хольгера, Берлин. По словам Эсти, почти в одночасье после свадьбы муж изменил свое отношение к ней. Он начал подвергать ее психологическому насилию, говоря: «Эсти, ты такая тупая. Ты ничего не можешь сделать как надо. Эсти, ты набрала пару лишних килограммов. Куда ты уйдешь? Кроме меня ты никому не нужна». На работе было не лучше. Каранса устроилась официанткой в кафе «Мороженое» и вскоре поссорилась с начальником, который якобы над ней издевался и запрещал перерывы на посещение туалета. Жажда мести и убийства вновь дала о себе знать. Эсти обратила гнев на своего работодателя и искала в интернете, как лучше всего поджечь бизнес. Хольгер работал нерегулярно в разных компаниях, поэтому, по словам Эсти, стал отбирать у нее зарплату и чаевые, так как полагал, что юная жена не сможет распорядиться деньгами как следует. Он также спрятал ее паспорт, чтобы она не могла вернуться к семье в Испанию. Конечно, в таком случае следовало расстаться, но Эсти не спешила подавать на развод. По ее версии, она не хотела признавать перед родителями, что этот брак был ошибкой. Каранса злилась на мужа, но пока только в своих мыслях. Она верила, что он еще станет тем принцем, которого она представляла до свадьбы. И действительно, в 2005 году, потеряв очередную работу, Хольгер сияющим лицом поделился с женой идеей. Почему бы им не приехать в Вену и не открыть там свое кафе-мороженое? Эсти сможет заниматься любимым делом и быть независимой. Хольц знал, что Вена волшебным образом притягивала Эсти с юности. И хотя она видела этот город только по фотографиям, переехать в такое место казалось чудесным новым началом. Эсти с Хольгером сели за компьютер, изучили предложение и быстро нашли бизнес, который сдавался в аренду в Майдлинге, пригороде Вены. Не слишком дорогое заведение, не слишком большое, но фотографии были привлекательными. Что еще лучше, кафе-мороженое имело склад в соседнем доме. Там были душ и туалет, так что помещение можно было легко превратить в квартиру. Долго не раздумывая, они позвонили владельцам, пожилой паре, и заключили договор. Через несколько недель Эсти и Хольгер прибыли в Майдлинг. Она сразу же влюбилась в свое заведение. Оно выглядело как паб с темно-красными кожаными сиденьями и столами из настоящего дерева. Эсти тут же решила сделать его еще уютней, купив красивые пепельницы, скатерти и сахарницы. Расположение кафе было идеальным. Рядом станция метро, в нескольких улицах школа, повсюду офисы. Каранса решила, что зимой вместо мороженого клиенты смогут пить в заведении кофе и чай, а также угощаться домашней выпечкой. Склад в соседнем доме быстро стал комфортной квартиркой. Пара перекрасила стены, перевезла из Берлина свою мебель. Будущее супругов Хольц было светлым, а брак, казалось, наладился. Но Эсти продолжала злиться. «Хольгер, мы обсуждали, что у нас наконец-то будут дети. Но тот всегда говорил, что еще не время. Позже. Всегда позже». Эсти утверждала, что ее муж начал сходить с ума. Потихоньку. Он много часов проводил за компьютерными играми и начал интересоваться оружием в реальности. Он приобрел винтовку и пистолет и ходил на стрельбище, настаивая, чтобы жена его сопровождала. Ей даже приходилось чистить его оружие. Он все больше посвящал себя своей вере, поэтому заставил Эсти присоединиться к движению Хари Кришны. С тех пор она была вынуждена посещать их мероприятия раз в неделю и подчиняться их правилам. Хольгер стал настолько высокодуховным, что отказывал жене в интимной близости. Она же отчаянно хотела ребенка. Стараясь быть для мужа сексуально привлекательной, Эсти меняла цвет волос и прически, надевала мини-юбки, пуш-ап и туфли на каблуках. Но, по ее словам, он никогда не был доволен. Каранса поняла, что Хольц не ее принц, а обычная лягушка. И тогда же за ней начал ухаживать Манфред Хинтербергер. Манфред восхищался энергией, с которой Эсти ведет свой бизнес. Он делал ей комплименты. «Ты замечательная, ты такая творческая». Манфред появился в ее жизни всего через несколько дней после открытия кафе мороженого. Он предложил им купить холодильное оборудование. Чем хуже становились отношения с Хольгером, тем больше Эсти думала о Манфреде. В своих мечтах она уже представляла, как целует его, спит с ним, строит с ним отношения. Она все больше погружалась в эти фантазии, особенно после ссор с мужем. Эсти позже поясняла, что последней каплей стало то, что в кафе Хольгер стал ухлестывать за пышногрудой женщиной, которая, видимо, была совершенно его типажа, в отличие от жены. На этот раз на предложение Манфреда выпить в кафе за углом Эсти ответила «да». Вечер закончился в постели. Карансу захватили новые иллюзии. Каково это быть замужем за Манфредом и иметь с ним детей? Фантазии были настолько реалистичными, что она решила развестись с Хольгером. Но все снова пошло не так. Эсти развелась, а любовник, вместо предложения руки и сердца, тут же расстался с ней. Манфред мотивировал это тем, что они не подходят друг другу. Ему скоро исполнится 45, дети от первого брака уже взрослые, у него внуки. «Я выставлю себя дураком, если снова стану отцом», — сказал ей Манфред. Но до настоящего разрыва между ними было еще далеко. С бывшим мужем Эсти также не рассталась. Хотя официально они развелись в апреле 2008 года, они все еще жили в одной квартире, так как Хольгер не спешил съезжать. Эсти Каранса признавалась, что снова и снова представляла, каково это убить Хольгера Хольца. Она прокручивала это в голове много раз, и эти фантазии помогали ей справиться с реальностью и компенсировать свою невысказанную ненависть. Поэтому в ее голове снова главное место занял режиссер, тот самый, который в Испании советовал ей убить бросившего ее парня. Очевидно, режиссер руководил площадкой 27 апреля 2008 года. По версии Эсти, она пришла домой из кафе мороженого, очень уставшей, а Хольгер сидел за компьютером и играл в шутер от первого лица. Между ними произошла ссора. Не желая продолжать конфронтацию, он отвернулся к монитору, игнорируя жену, и продолжил стрелять врагов в своем вымышленном мире. В бессильной ярости Эсти взяла пистолет Беретта 22-го калибра. Она подошла к бывшему мужу и дважды выстрелила ему в затылок с расстояния 15-20 сантиметров. Мужчина осел, но таки остался сидеть в кресле. Неуверенная, умер он или нет, Эсти произвела контрольный выстрел в висок Хольгера. Оставив труп у компьютерного стола, Эсти приняла душ, оделась, сделала макияж и направилась к своему новому любовнику, физику-ядерщику, с которым познакомилась через сайт интернет-знакомств после разрыва с Манфредом. Физик был тихим, интеллигентным ученым, интровертом, немного ипохондриком. Эсти провела с ним весь тот вечер, позабыв о трупе Хольгера. Вместе с любовником они приготовили ужин, долго разговаривали о его работе, о ее мороженом. На следующее утро Каранса направилась прямо в кафе. Она не хотела ехать домой и отложила эту проблему до полудня. Но вернуться пришлось. Хольгер с окровавленной головой все еще неподвижно сидел в кресле. Что делать с трупом? Первой мыслью Эсти было сжечь его прямо в квартире. Это была очень плохая идея. Она достала шнапс, облила им Хольгера и подожгла. Шнапс – традиционный немецкий алкогольный напиток. Горит, так как его крепость достигает от 38 до 43, а иногда и 45 градусов. Но если Эсти верила, что от шнапса тело превратится в пепел, она глубоко ошибалась. Пламя быстро погасло, а однокомнатную квартиру заполнил дым. Хольгер лишь немного обуглился. Позвонили в дверь. Эсти испуганно приоткрыла ровно настолько, чтобы не было видно тело, сидящее в кресле буквально в паре метров. В коридоре стояли пожарные, их вызвали соседи. Эсти заверила их, что просто сожгла еду на плите и извинилась за беспокойство. Пожарные ушли. Вскоре после этого Каранса снова поспешно покинула квартиру и поехала к своему физику-ядерщику. И хотя она не думала о Хольгере, проблема не исчезла. Эсти поняла это, вернувшись домой через несколько дней. Стояла ранняя весна, но было необычно тепло. Уже на лестничной клетке Каранса почувствовала запах разложения. Соседи начали спрашивать, откуда эта страшная вонь. Ей пришлось соврать, что в квартире протухла рыба. К счастью, они не заметили, что через щель под дверью квартиры в коридор уже начала вытекать жидкость с кровью, сочившаяся из трупа. Пока Эсти мыла пол, ей пришла идея. она направилась в ближайший хозяйственный магазин и принялась изучать там гидравлические подъемники. Одно из таких устройств ей доставили домой. Каранца поставила подъемник рядом с огромной морозильной камерой, стоящей в углу квартиры. Она открыла крышку морозилки и закатила Хольгера вместе с креслом на платформу гидравлической машины. Эсти планировала поднять его и поместить в морозилку целиком, но вес был слишком большим. Хольгер был крупным мужчиной ростом по 2 метра, поэтому подъемник сломался. Эсти поняла, что сложить бывшего в морозилку получится только по частям, а для этого придется расчленить его. Она снова отправилась в хозяйственный магазин, на этот раз за бензопилой. Продавцы смотрели на женщину с недоверием. «Леди, вы уверены, что сможете управлять такой?» Но Каранца попросила показать ей, как работает бензопила, якобы ей срочно нужно измельчить древесину. Продавцы провели демонстрацию, но Эсти была так неуклюжа на обучающем экспресс-курсе, что консультанты предупредили: «Вам нужна помощь ангела-хранителя, иначе будет много крови». Они и не подозревали, насколько были близки к истине. Расчленение тела было делом нелегким. Эсти часто приходилось прерывать работу и исчезать из квартиры на многие часы. Но в итоге Хольгер постепенно переместился в морозильную камеру. Эсти Каранца все считали красивой, доброй, невинной женщиной, которая изо всех сил пытается развить свой бизнес. Она играла настолько убедительно, что даже соседи, слыша звуки ссоры, выстрелов и пиления, не позвонили в полицию. Что правда, она старалась заглушить звуки пилы, включив довольно шумный фризер для мороженого. Эсти насовсем переехала к любовнику, а Хольгер так и остался лежать в морозильной камере в их квартире. Но, видимо, охлаждение было недостаточным. Ужасный запах медленно расползался по помещению. Не помогали ни ароматизаторы, ни проветривание. Тогда Каранца отправилась в строительную компанию. Представившись Марией Гонсалес, она заинтересовалась видами бетона и получила подробные рекомендации по преимуществам и недостаткам разных смесей в плане затвердевания и плотности. После консультации она приобрела герметик для бетона, набор спиральных мешалок, ударную дрель и несколько мешков быстро застывающей стяжки. Товары были доставлены псевдо Марии Гонсалес в ее квартиру курьерской службой. Хольгер мечтал уехать из Австралии, пусть даже на время, начать новую просветленную жизнь в каком-нибудь месте, где не нужно будет подчиняться законам потребительского сообщества. Быть может, поселиться в коммуне кришнаитов в Германии или еще лучше в Индии. Но Хольгер не торопился исполнить мечту. Эсти замешивала бетон и злилась. Если бы этот идиот шевелился быстрее и исчез сразу же после их расставания, ничего бы не случилось. Он, вероятно, сейчас сидел бы где-то в своих джунглях и счастливо медитировал. Но он совершил ошибку. Она теперь вынуждена избавляться от его тела. Эсти надела плотные резиновые перчатки, открыла крышку морозильника и стала вытаскивать части рук, ног, проникая все глубже в холодную гробницу. «Я не знаю, что было для меня хуже. Расчленить Хольгера или открыть его могилу спустя несколько месяцев и разложить его по кусочкам в пластиковые пакеты». На самом дне морозилки под полотенцем лежали голова и торс. Каранца залила их бетоном. Части тела одну за другой в переносном морозильном контейнере она переместила в подвал под своим кафе. Она открыта и при свете дня шла с останками бывшего мужа по улице. Множество людей видели Каранца с этими контейнерами, но все знали, что она продает мороженое, так что не видели в этом ничего подозрительного. Знакомые, которых она попросила перенести морозильную камеру в подвал, тоже ничего не заподозрили. Эсти объяснила, что один злонамеренный клиент залил внутрь бетон, чтобы повредить устройство, и ей нужно сохранить морозилку как доказательство. Останки Хольгера в подвале ожидало еще одно погребение. С помощью ударной дрели, сделав в полу подвала отверстие наподобие ванной, Каранца положила туда части тела и также залила бетоном. Хольгер канул в неизвестность, и Эсти продолжила встречи со своим физиком. Уяснив, что он не хочет ни брака, ни ребенка, Каранца тут же сбросила любовника со счетов. «Я никогда не испытывала желания его убить. Наверное, потому что он всегда был добр ко мне и никогда не притворялся сильным. Он был слабым. Мне это казалось трогательным. И тогда же, в апреле 2009 года, вернулся Манфред. Он появился в дверях кафе мороженого и начал говорить что-то вроде: «Эсти, я ошибался. Я больше всего на свете хочу создать с тобой семью и завести детей». Каранса поверила, что на этот раз все будет хорошо, и приняла любовника обратно. Она начала активную подготовку их светлого будущего. После тысяч попыток уборки, перемещения частей тела Хольгера в подвал, Эсти заперла злосчастную квартиру. Манфред владел домом в Нижней Австрии, но ежедневно ездить оттуда на работу было для Эсти слишком утомительно. Через 2 недели она нашла для них квартиру рядом со своим кафе-мороженым. Манфред щедро вложился в бизнес, приобретя для заведения новую мебель и оборудование. Каранса стала посещать косметологов и пластических хирургов. «Чего я только не делала, чтобы быть привлекательным для Манфреда», — говорила она. Может, так оно и было. А может, Эсти начала разочаровываться в Манфреде, а на горизонте уже маячил новый мужчина. По словам Каранса, начало их воссоединения было прекрасным, но затем Манфред стал ей изменять. Он открыто флиртовал в кафе с другими женщинами, потому Эсти стала за ним шпионить, проверяла его мобильный и электронную почту. Но Манфред даже не пытался ничего скрыть. Каранса была в бешенстве. Из-за этого мужчины она развелась с мужем, а теперь снова предательство. И медленно, очень медленно этот режиссер снова занял место в моей голове, говорила она. Эсти даже начала винить своего нового партнера в убийстве Хольгера. «Если бы ты знал, Манфред, что ты натворил», — думала она и под разными предлогами отправляла его в подвал. Помимо останков Хольгера, там хранился пистолет. Но Манфред ничего подозрительного не замечал. Было буднее утро в ноябре 2010 года. Манфред провел половину ночи в интернете. Когда он вышел из квартиры, Эсти, по ее рассказу, сразу же села за его компьютер и увидела, что Манфред зарегистрировался на сайте знакомств. Эсти прочитала описание женщины его мечты. Она должна любить походы и велопрогулки, быть хорошей лыжницей, не иметь спортивное телосложение. Каранса никогда не была спортивной, не карабкалась в горы и не любила кататься на велосипеде. В ней моментально вскипела ярость. Режиссер в ее голове запланировал исполнение своего сценария на следующую субботу, в день, когда Манфред вернется из командировки. Эсти поехала в хозяйственный магазин, снова купила смесь для изготовления бетона, полиэтиленовую пленку и бензопилу. Точно такую же, какую уже использовала для расчленения Хольгера. Она принесла из подвала в квартиру пистолет, которым убила бывшего мужа, и положила его в ящик в прихожей. Манфред вернулся домой 21 октября около 6 вечера. Они приятно провели время, вместе поужинали и рука об руку гуляли по парку. Со стороны казалось, что они счастливая пара, но Эсти видела только то, как Манфред рассматривает проходящих мимо женщин, и ее злость нарастала. Она предложила выпить. Он согласился. Они поехали на метро в музейный квартал, где их знакомый только что открыл бар. Еще один глинтвейн, еще один пунш. Около полуночи они взяли такси домой, где начали ссориться. И как и бывший муж, Манфред не захотел продолжать выяснение отношений, а просто повернулся на бок и уснул. Тогда Эсти принесла пистолет из прихожей и 4 раза выстрелила любовнику в голову. После этого она спокойно взяла подушку и легла спать на диван, оставив окровавленное тело Манфреда на кровати. На следующее утро после завтрака Каранса начала избавляться от тела. Весь процесс был точно таким же, как и с ее бывшим мужем, но теперь она была умнее. Перед расчленением Эсти закрыла полы и стены квартиры пластиковой пленкой. В отличие от первого неловкого распиливания, теперь она делала более ровные разрезы. То, что осталось от Манфреда, было упаковано в черные мусорные пакеты и также перемещено в подвал под кафе-мороженым, упокоившись рядом с Хольгером. Каранса тщательно убрала квартиру, постирала в ванне постельное белье, а затем уничтожила его. Она также разрезала окровавленный матрас, на котором застрелила Манфреда, на кусочки размером около 20-30 сантиметров и выбросила их в мусорный контейнер. Заметив, что во время операции по расчленению трупа она повредила ногти, Эсти позвонила в салон красоты и срочно записалась на маникюр. После этого Каранса позвонила брату в Барселону. «Мне так плохо», — захныкала она. «Манфред меня бросил». Казалось, второе убийство прошло без сучка и задоринки. Соседка слышала громкие звуки, но подумала, что просто кто-то в этом году начал праздновать Рождество пораньше и запустил фейерверки. Единственной загвоздкой было то, что, в отличие от Хольгера, версия о том, что Манфред просто ушел, звучала неправдоподобно. Обеспокоенные родственники донимали Эсти звонками, поэтому 26 ноября она была вынуждена обратиться в полицию и заявить об исчезновении Манфреда. Тем не менее, Эсти все же попыталась отвести от себя подозрения, заявив, что он бросил ее и улетел к новой возлюбленной в Таиланд. К счастью для Каранса, у полиции не было никаких зацепок, поэтому расследование исчезновения Манфреда Хинтербергера не сдвинулось с места. А у Эсти уже был новый мужчина. Роланд женился очень молодым, и вскоре у него родились двое сыновей. Он всегда усердно работал. В какой-то момент в браке появились проблемы, но развод прошел мирно. После этого он встретил новую женщину, с которой прожил почти 9 лет. Причиной расставания стала роковая красотка, владелица кафе-мороженого. Роланд был другом Манфреда. Официально он и Эсти начали встречаться через 6 недель после убийства Хинтербергера. И, как и все предыдущие партнеры, Роланд был старше Эсти на 15 лет. Ей понравился его спокойный характер, доброта и надежность. Роланд сразу предупредил, что шансы зачать ребенка с его стороны малы. У него был рак яичек, лучевая терапия. Тем не менее, вскоре Эсти узнала, что беременна. Итак, в 32 года Эсти Каранс, оказалось, переживала лучшие моменты своей жизни. У нее было все. Замечательная семья в Испании, верный мужчина рядом, процветающий бизнес, а главное, она ждала ребенка. Но вместе с надеждой на счастье в ее дверь постучала полиция. 6 июня 2011 года из-за дождя в кафе-мороженом почти не было посетителей. Поняв, что сегодня в заведении мало работы, Эсти решила сделать себе выходной и вышла из кафе через заднюю дверь. Она тут же наткнулась на соседа по бизнесу парикмахера и мастера в синем комбинезоне. Они выглядели бледными, напряженными, даже шокированными. Но Каранса поначалу не придала этому значения. Она была рада свободному дню и направилась домой. После жуткой находки, сделанной парикмахером и водопроводчиком в подвале, к дому номер 1 по Освальдгассе прибыли правоохранительные органы. Эксперты начали тщательно изучать подвал под кафе-мороженым и углубляться под бетон, где был погребен черный пластиковый пакет. Детективы полностью разрезали тот мусорный мешок, и там была голень. Вероятнее всего, мужчины. На тот момент еще неизвестного. Но сейчас мы знаем, кто это был. В тот момент она была плотной и на той стадии, когда еще не разложилась полностью. Удалось определить, что жертвами были двое мужчин. На обоих телах обнаружились огнестрельные ранения. Согласно полицейскому отчету, жертв расчленили на куски по 4,5 килограмма, поместили в мусорные мешки и разложили в две морозильные камеры, а также забетонировали в яме в полу. Убийца надеялся, что бетон нейтрализует неприятные запахи, а когда этого не произошло, насыпал сверху наполнитель для кошачьего туалета. На следующий день, 7 июня, к 9 утра, Эсти, как обычно, направилась в кафе-мороженое. У входа в дом и перед дверью подвала стояли полицейские офицеры. Но власти не разглашали, что именно произошло. Быть может, простое ограбление со взломом? Ничем не выдавая волнения, Каранса вошла в свое заведение и принялась проверять запасы льда, составлять для сотрудников списки сортов, которые следует приготовить на сегодня, оформлять доставку для клиентов. И тут в кафе появился парикмахер Эркан. На следующий день, в половине 11 утра, я снова зашел выпить кофе и заговорил с одной из ее сотрудниц. Я вкратце сообщил ей, что случилось. А к тому моменту кто-то из соседей по дому уже рассказал ей, что накануне вечером здесь было много полицейских, потому что они что-то нашли в подвале. И в тот момент она прошла с таким совершенно пустым взглядом, абсолютно бледная и ошеломленная. Подслушав эту новость, Каранса поняла, Теперь она представляет интерес для полиции. Она покинула магазин, направилась к пешеходному переходу и стояла на переходе, пока горел красный свет. Затем она достала телефон и перешла на другую сторону улицы. Это был момент, когда я видел ее в последний раз. 9 июня 2011 года полиция официально опознала останки как Хольгера Хольца и Манфреда Хинтербергера. Когда полиция хватилась Эстибалис Каранце, подозреваемая ударилась в бега. Выяснилось, что она сняла со своих счетов около 10 тысяч евро и забронировала билет на самолет в Париж. Но напрасно офицеры ждали ее в аэропорту. Каранца там не появилась. Она тут же стала одной из самых разыскиваемых в Австрии женщин. Более того, был выдан ордер на ее арест по всей территории ЕС. Поначалу Эсти действительно направилась в аэропорт. Она попросила у таксиста листок бумаги и написала записку. Она оплатила поездку и дала шоферу еще 20 евро, чтобы он доставил письмо Роланду на работу. Роланд прибыл в аэропорт. Эсти сказала ему, что ее отец внезапно заболел, и ей срочно нужно лететь в Испанию. Она не хотела делать его соучастником. Но когда Роланд сел в такси, Эсти не улетела. Вместо этого она направилась в торговый центр, где купила себе другую одежду и солнцезащитные очки, и села в такси до Эдинбурга. Оттуда она прибыла в Филах и без проблем на автобусе пересекла границу с Италией. Добравшись до Удине, Эсти нашла парикмахерскую, где попросила покрасить свои светлые волосы в темный. Оставаться в отелях было опасно, и 8 июня на железнодорожном вокзале Удине Каранца подошла к уличному артисту и уговорила его разрешить ей остаться у него на ночь. Для нее это не было слишком сложно, мужчины всегда оказывали ей повышенное внимание. Поддавшись очарованию незнакомки, музыкант привел Эсти к себе в квартиру. Но к тому времени ее история уже красовалась на первых полосах газет по всему миру вместе с ее фотографией и прозвищем «Убийца с мороженым». 10 июня музыкант увидел в вечерних новостях, что женщина, которую он приютил в своей квартире, разыскивается по подозрению в убийстве и расчленении двух мужчин. Он позвонил в полицию. Эсти была на балконе, когда офицеры появились на пороге квартиры и не сопротивлялась аресту. В полицейском участке Каранце отвели в комнату для допросов. Она потребовала срочно показать ее к врачу, чтобы убедиться, что с ее ребенком все в порядке. После осмотра, который показал, что Эсти была на втором месяце беременности, начался допрос. Она не стала ничего скрывать и рассказала об убийстве Хольгера и Манфреда. Когда Эстибалис Каранце вывели, чтобы усадить в фургон с затемненными стеклами и транспортировать в Триест, на улице их уже ждала толпа журналистов. Вопросы сыпались на итальянском, испанском, немецком. «Мисс Каранце, почему вы убили двух мужчин?» Ей позволили позвонить родным. Отец заверил Эсти, что семья будет рядом, что бы она ни сделала. Роланд также обещал ей свою поддержку. 24 июня суд присяжных Триеста одобрил экстрадицию. Каранца передали в руки австрийских властей, которые предъявили ей обвинение в двух убийствах. На следующее утро Эсти поместили в судебную тюрьму Йозефштадт без права освобождения под залог. Роланд навещал Эсти в тюрьме. Он и ее родители переводили ей деньги, чтобы она могла покупать здоровую и полезную пищу. Они также оплатили адвокатов, включая Рудольфа Майера, защищавшего Йозефа Фрицля в 2009 году. Адвокаты подали запрос на проведение экспертизы. Теперь психиатрам предстояло определить, страдает ли 32-летняя женщина серьезным ментальным заболеванием или психическим расстройством, и может ли она вообще нести юридическую ответственность за свои действия. Власти не могли привлечь в суд по таким серьезным обвинениям беременную женщину, так что планировалось провести слушание через несколько месяцев после рождения ребенка. Родители и брат Каранца решили на время переехать из Испании в Вену, чтобы быть рядом, когда родится малыш. 10 января 2012 года в больнице кайзера Франца Иосифа Эсти Каранце провели кесарево сечение. Мальчика тут же забрали сотрудники службы защиты детей и передали на попечение Роланда и родителей Эсти. Прошло полтора месяца, прежде чем адвокаты добились разрешения на свидание матери со своим ребенком. Хайди Кастнер, известный судебный психиатр из Линца, предстояло подготовить экспертное заключение о личности Эстибаль Скаранца. В беседах с заключенной Кастнер хотела знать все – подробности о детстве и юности, об отношениях с жертвами и другими мужчинами, детали преступлений. И Эсти начала выстраивать витиеватую, нарочитая трагическую и местами противоречивую историю. По сюжету несчастная маленькая девочка превратилась в женщину, которая не перестала верить в сказки и просто искала свою любовь. Каранца рассказала, что, когда они жили в Мексике, однажды к ним в дом ворвались недоброжелатели ее отца, угрожали семье и растоптали ее кукол. Ее трижды пытались похитить бандиты, так как светлокожие девочки считались ценными, их потом продавали нелегальным агентствам по усыновлению. И каждый раз ее спасал отец. А потом был инцидент, когда она с мамой ехала в автобусе, а в салон ворвались вооруженные люди и ограбили пассажиров. Эсти также рассказывала о случаях сексуального насилия в юности, которые совершали парни, которым она доверяла. Но она никогда не сообщала об этом в полицию. Но главной драмой детства Каранца считала финансовое положение, в котором оказалась ее семья в Барселоне. По ночам родители тихо шептались о своих страхах и отчаянии из-за отсутствия денег. Единственное, чем Эсти могла им помочь, это не мучить их своими проблемами или требованиями. Когда семья гуляла по пляжу по выходным, родители, проходя мимо киоска, спрашивали дочь, что ей купить. И девочка всегда отвечала: «Спасибо, ничего», хотя с удовольствием выпила бы колу и съела чипсы или мороженое. По мнению Эсти, та же модель поведения сохранилась, когда она стала взрослой. Она продолжила отодвигать свои желания на второй план. Ей казалось, что нужно быть женщиной, которая ничего не просит, а лишь отдает. Из-за ее робости мужчины превращались в деспотов, морально ее растаптывали и уничтожали. Когда они спрашивали, хочу ли я чего-то, я автоматически отвечала «нет». Таким поведением я давала им понять, что ничего не стою и, следовательно, я никчемная. Они становились все более жестокими, а я еще более покорной. Им нравилось меня мучить, потому что им доставляло удовольствие иметь человека, на которого они могли безнаказанно выплескивать свою агрессию. Пытаясь представить себя послушной, застенчивой и робкой, Эсти не смогла скрыть ощущение своего превосходства. Она заявила психиатру, что мужчины, которых она выбирала себе в партнеры, не были равны ей ни по социальному положению, ни по интеллекту. Она связалась с Хольгером и Манфредом именно потому, что они казались ей хуже. «Это абсурдно, но я думала, парень, менее способный, чем я, не причинит мне вреда. Он будет обращаться со мной, как с принцессой». Вышло ровно наоборот. Эсти призналась, что после их убийства часто спускалась в подвал, иногда до 2 раз в неделю. «Подвал был моим убежищем, потому что там я могла быть рядом со своими жертвами. Я каким-то странным образом чувствовала с ними связь. В каком смысле? Я знала, что они больше не смогут меня ранить. Возможно, именно поэтому я снова их полюбила. В те часы, когда стояла перед ними на коленях и просила прощения». Действительно ли Каранца стояла в подвале на коленях, мы не узнаем. Но остается доказанный факт. В одной из таких посещений она заметила, что замешала слишком хрупкий бетон. Постепенно он растрескался, к телу проник воздух, и оно продолжило разлагаться. Чтобы уменьшить запах гниения, Эсти закрыла трещины шпаклевкой и насыпала сверху наполнитель для кошачьих туалетов. «Я никогда не думала о том, чтобы перевести части тела из подвала куда-либо еще, закопать их в лесу, бросать в реку или мусорный бак, потому что я бы никогда не смогла расстаться с Хольгером и Манфредом». А это уже напоминает поведение серийных убийц, коллекционирующих трофеи или части тел своих жертв. Она также пыталась переложить хотя бы часть вины на мужчин, которые уже ничего не могли сказать в свою защиту. «Я превратила Хольгера и Манфреда в монстров. И в итоге они превратили меня в зверя. Хольгер, почему ты обращался со мной как с рабыней? Манфред, зачем ты мне изменял? Почему вы не могли любить меня так же, как я вас?» В конце обследования психиатр и обследуемая составили сказку, которой Эсти якобы руководствовалась в повседневной жизни. Она чувствовала себя принцессой, запертой в башне, ожидающей, когда появится прекрасный рыцарь и освободит ее оттуда. А вместо рыцарей в сияющих доспехах ей попадались заурядные Дон Кихоты средних лет. И вот тогда Каранца превращалась в безжалостную убийцу. А тем временем Роланд продолжил навещать ее в тюрьме Йозефштадт 2 раза в неделю. По трясению окружающих он даже попросил ее руки, и Каранца согласилась. Это была скромная церемония, после которой 47-летний муж уехал домой, а жена в кремовом свадебном платье вернулась в камеру. Каранца находилась под стражей уже 10 месяцев, а дата суда все не была назначена. «Почему так долго?» – спрашивала она у своих адвокатов. «Ведь я уже во всем призналась». Эсти пыталась убедить всех, что убийства были незапланированными, но расследование выявило новые шокирующие подробности. Она, вероятно, пыталась отравить Хольгера за несколько месяцев до того, как застрелила его. Вскрытие выявило у мужчины обширные повреждения печени и почек, а в последние месяцы жизни Хольгер страдал от загадочных желудочно-кишечных заболеваний и неоднократно попадал в больницу. Следователи подробно изучили компьютер Эсти и восстановили ее электронную почту и интернет-запросы. Летом 2010 года она читала в сети тему убийства с помощью яда и заказала в интернет-магазине справочник по фармакологии. Вскоре после этого Каранца якобы приобрела в интернете семена 2 тропических растений, содержащих сильнодействующие яды. Сама Эсти подтвердила, что изучала яды и заказала их в интернете, но только потому, что подумывала о самоубийстве, и яд предназначался для нее самой. Судебный психиатр Хайди Кастнер беседовала с Эстиболис Каранца около 30 часов. Эсти не знала, удалось ли ей убедить психиатра в запутанных лабиринтах собственной логики до момента, когда 4 июля 2012 года эксперт опубликовала результаты обследования. В 140-страничном заключении говорилось, что, с одной стороны, Эстиболис Каранца полностью вменяема и может предстать перед судом, а с другой, она крайне психически ненормальна. У обвиняемой наблюдается комбинированное расстройство личности с компонентами зависимости, нарциссизма, истерии и диссоциации. Согласно заключению, обвиняемая с детства приняла модель поведения, требующую от женщины принятия мужского доминирования и подчинения ему. Имея низкую самооценку, Каранца постоянно нуждалась во внимании и поддержке окружающих. И хотя она не могла отстаивать собственные желания, как в случае с отцом, свои потребности Каранца все же ставила превыше других. Видя перспективу более выгодных для себя отношений, она не смела открыто вступить в конфронтацию с нынешним партнером, и его убийство становилось менее пугающим и единственным выходом из этой дилеммы. В заключении эксперт отметила, что, находясь на свободе, обвиняемая, скорее всего, совершит новое преступление под воздействием своего тяжелого психического расстройства. Встретив очередного партнера, который не будет отвечать ее требованиям, она попытается избавиться от него и тем самым открыть путь другим, более перспективным вариантам. Даже Роланд, которого Эсти описывала как самого доброго, заботливого и нежного мужчину, который ей встречался, был в потенциальной опасности. Эксперт рекомендовала помещение Каранца в психиатрическую больницу закрытого типа, а также медикаментозную терапию. Основываясь на экспертном заключении психиатра, 5 сентября 2012 года прокуратура Вены выдвинула обвинительное заключение. – На 21 странице излагались подробности того, как обвиняемая, обладающая почти беспрецедентной хладнокровностью и безжалостностью, совершила 2 убийства. В случае с Хольгером Хольцем мотивом стало то, что после развода он отказался съехать из их квартиры и мешал Каранце строить новые отношения с Манфредом Хиттербергером. Со второй жертвой она не хотела делить бизнес и, вероятно, уже планировала отношения с Роландом. После убийств и расчленений в поведении Каранца никто не заметил никаких изменений. Не было ни следа сожалений, переживаний или раскаяния. Она все так же беззаботно общалась с клиентами. Более того, пока Эсти распиливала тело Манфреда, ей позвонил Роланд. Она поболтала с ним и спокойно продолжила свое жутко кровавое занятие. Судебный процесс над Эсти начался 19 ноября 2012 года. В Венском региональном уголовном суде. Эстибаль Эскаранса обвиняется в том, что в 2008 году она выстрелила своему бывшему мужу в голову, а 2 года спустя убила своего любовника, когда он спал. В суде было рассказано, как она расчленила их тела и замуровала их в бетоне в подвале своего кафе-мороженого. Адвокат делал акцент на психическом состоянии своей подзащитной. «Мы не хотим, чтобы присяжные основывали свой вердикт на общественном образе хладнокровной, бесчувственной и безжалостной женщины, способной на все. Наоборот, им следует осознать, что скрывается за этим фасадом, и затем вынести вердикт, учитывающий уголовную ответственность со смягчающими обстоятельствами». Первый день процесса был посвящен исключительно допросу подсудимой. Она признала свою вину и описала свои поступки во всех жутких деталях. Каранса назвала свои действия отвратительными. Эсти пыталась убедить всех, что сожалеет о том, что отняла у матерей сыновей, ведь она и сама стала матерью, что любила Хольгера и Манфреда, пусть они и были деспотами. При этом она рисовала своих жертв в самых неприглядных тонах. Они применяли к ней эмоциональное и физическое насилие, садистски доминировали и даже пытали, а главное, не позволяли ей уйти. «Я убила Хольгера и Манфреда, потому что думала, что не смогу избавиться от них иначе». Но слова о любви и сожалении звучали монотонно и неубедительно. Когда ее спросили об этом отсутствии внешнего проявления эмоций, Эсти объяснила, что находится под воздействием успокоительных препаратов. На третий день судебного разбирательства судебно-медицинский эксперт шокировал суд презентацией, содержащей крупные планы частей тел. 2 бензопилы, использованные для расчленения жертв, были залиты бетоном вместе с останками. В течение судебного разбирательства были заслушаны 47 свидетелей. Показания знакомых, сотрудников и соседей ничуть не изменили ледяного образа Эстибуль Эскаранса. Они подтвердили, что вопреки словам Эсти о том, что ее ленивый муж вообще ничего не делал, Хольгер старательно трудился в кафе-мороженом. Их брак складывался хорошо, пока он не перестал игнорировать настойчивое желание жены иметь детей. Это и стало проблемой. Давний деловой партнер Манфреда Хинтербергера охарактеризовал его как очень приятного и воспитанного, немного сурового внешне, но мягкого по нраву. Эсти была очень влюблена в Манфреда и со многими делилась мечтой родить от него ребенка. Узнав об измене, Каранса при свидетелях говорила, что столкнет Манфреда с чего-нибудь высокого и выдаст происшествие за несчастный случай. Еще она говорила, что застрелит и разрежет своего парня, а тело засыплет кошачьим наполнителем, чтобы не вонял, добавила свидетельница. С трибуны выступал один из бывших мужчин Каранса. Он подтвердил, что в отношениях Эсти была уступчивой, даже заискивающей. Она была готова на все ради мужчины, который ей нравился, и подстраивалась под вкус избранника, чтобы стать его идеалом. Это подтверждал тот факт, что Каранса перенесла несколько косметических и пластических операций, включая уменьшение носа, подтяжку лица и инъекции в губы. Фактически, почти все ее оставшиеся в живых бывшие парни рисовали образ принцессы в башне, ожидающей своего рыцаря. Но история о принцессе, как о несчастной девочке, которая отказывалась от мороженого и от своих мечтаний, кажется сентиментальной чепухой. Благодаря своему уму и обаянию, Эсти, как и любой социопат, делала то, что, как предполагала, ожидают от нее другие. И она была готова на все, чтобы привлечь, очаровать и добиться желаемого. Сама она позже признала, что ее мотивы были чисто финансовыми. Она не хотела делить с партнерами имущество или бизнес. Плюс каждый из них по-своему не устраивал Эсти в отношениях. «Тот факт, что они умерли, был для меня лучшим решением», — говорила она. Судья учла чистосердечное признание и психическое состояние подсудимой. И хотя эти факторы являлись смягчающими обстоятельствами, тщательное планирование убийств и сокрытие улик сыграли против нее. 22 ноября 2012 года Эстибуль Эскаранса была приговорена к самому суровому наказанию, предусмотренному законом Австрии – пожизненному заключению без права на УДО. В декабре 2013 года Каранса поместили в женскую тюрьму Шварцау, расположенную в здании старого замка, и разрешили раз в неделю принимать посетителей, включая 3-часовые свидания с сыном. Леди изо льда стала одной из самых известных и, по мнению многих, самой красивой женщиной-убийцей в немецкоязычной прессе. Когда в СМИ просочилось ее фото в бикини, сделанное в женской тюрьме, таблоиды тут же его растиражировали. Каранца открыто хвасталась освещением своего дела и признавала, что ей нравится быть на первых полосах газет. За решеткой Эсти развлекалась с живописью, создав автопортрет, а также чтением множества писем как от восторженных женщин, так и от влюбленных мужчин. В ноябре 2014 года Каранца в соавторстве с журналисткой Мартиной Привайн опубликовала свои мемуары под названием «Мои две жизни. Правдивая история ледяной леди». Однако в этой истории столько же правды, сколько и в сказке о принцессе в башне. В августе 2018 года после 6,5 лет брака Эсти и Роланд развелись. Но сердце Каранцы недолго оставалось свободным. Еще в 2017 году из женской тюрьмы ее перевели в Астен, где содержались 91 мужчина и 13 женщин. Там Эсти завела роман с заключенным по имени Мартин. Он отбывал 5-летнее наказание за ограбление и покушение на убийство таксиста, а также поджоги по всей Нижней Австрии. Об их романе в 2018 году вышла вторая книга о жизни Каранцы «Камера 14». Написанная Берхардом Соломоном. Увы, тот факт, что запретные отношения стали достоянием общественности, дорого стоил Эсти. Власти прекратили роман, переведя Каранца в другую тюрьму, где она, вероятно, и проведет остаток жизни. И она навсегда останется леди изо льда, полагая, что, цитата, «Все люди – убийцы. Просто некоторые еще не начали, а большинство никогда не начнут». Кто сказал, что человек, сидящий на автобусной остановке и читающий газету, завтра не совершит убийство?